степь. Земля сама себя глотает и, тычась в небо головой, провалы памяти латает то человеком, то травой. Трава под конскую подковой, душа в коробке костяной. И только слово в степи маячит под луной. Почиит степь, как неживая, и на курганах валуны лежат цари сторожевые, опившись оловом луны. Последним умирает слово, но небо движется, пока сверло воды проходит снова сквозь жесткий щит материка. Дохнет репейника ресница, сверкнет кузнечика седло, как радугу степная птица расчешет сонное крыло, и в сизом молоке по плечи из рая выйдет в степь Адам, и дар прямой, разумной речи вернет и птицам, и камням любовный бред самосознания вдохнет, как душу в корни трав, трепещущие их названия, еще во сне пересоздав.